Старк резко взлетела, и за ней последовала Роудс и все летающие дроны. Остальные нацелились на нас, заставляя меня и девушек броситься в рассыпную, уходя из-под огня. К счастью, к этому моменту большинство людей уже успели покинуть зал, поэтому риски подставить под огонь гражданских были минимальными. Мне пришлось потратить время на то, чтобы переправить Хаммер в безопасное место. Она, конечно, редкостная дура, но не оставлять же ее помирать. Где-то в толпе убегающих я заметил Пиппер и рыжего мужчину, которого я принял за местную версию Черной Вдовы. Если я правильно помню, то последняя должна отправиться на завод Хаммер и вернуть Роудс контроль над костюмом. А нам предстояло разобраться с пешими дронами. В фильме они выбежали наружу и посеяли хаос. Этого мы допускать не намерены. Направив перчатку на ближайшего ко мне дрона, я выстрелил и оставил в нем дыру размером с кулак, выведя его из боя. Уж не знаю, в чем тут причина. То ли Ванка торопилась и сделала ставку на количество, а не качество, то ли материалы у Хаммер были настолько дрянными, но дроны довольно легко выводились из строя. До непробиваемости убийц-пауков им было очень далеко. Дроны на смерть собрата отреагировали залпом из ракетниц и пулеметов, но меня уже не было там, куда они целились. Мои соратницы тоже не дремали, пушки некоторых боевых машин быстро были заткнуты паутиной, что заставило ракеты сдетонировать. Мне, очевидно, пришлось выступить в качестве основной ударной силы, поскольку только я в нашей команде пользовался стрелковым оружием. Однако, девушки и без меня неплохо справлялись. Каждая из них была достаточно сильна, чтобы свалить дрона на землю, а паутина вполне могла удержать наших противников в положении лежа. Параллельно с этим я слышал переговоры Старк и Роудс. Тут, опять же, мало что отличалось от того, что я помнил по фильму. Женщины гонялись в небе над городом, пока Джозефина всеми силами пыталась предупредить подругу об атаках. «Пригнись!» — крикнул я Фелиции. Девушка мгновенно отреагировала на мое предупреждение и послушно убрала свое тело с линии моего выстрела, позволяя мне убрать дрона, которому удалось подобраться к ней со спины. Харди, в знак благодарности, показала мне большой палец, но на долгие церемонии у нас не было времени. Место, где мы стояли, вновь накрыло ракетами, и нам пришлось уворачиваться. Порядком устав от работы этой артиллерии, я телепортировался прямо к ним и десятком последовательных выстрелов превратил их в металлолом. В строю оставались только роботы-пехотинцы. К сожалению, машины не были в состоянии понять, что находится в невыгодном положении, и сдаваться не собирались. Однако, без прикрытия ракетниц слишком уж большой угрозы они не представляли. Машины, не прекращая, поливали нас шквальным огнем, не давая приблизиться, но с моими силами это не было проблемой. Оказавшись в слепой зоне дронов, я мгновенно вывел двоих из боя. Когда противники отвлеклись на меня, девушки обрушили на них залпы из веб-шутеров и веб-бомбы. Обмотанные паутиной дроны или выбывали из боя совсем, или теряли подвижность, что превращало их в легкие мишени для залпов из моих перчаток. В общем, оставшиеся творения Ванка слишком долго не продержались. Очень скоро все они были выведены из строя и валялись на полу грудой бесполезного металлолома. По крайней мере, так можно было бы подумать, если не знать о том, что они все заминированы. Я хорошо помнил, что Ванка подстраховалась на случай поражения. Однако, помещение было уже пустым, и мы тоже скоро отсюда уберемся. Здесь взрыв никого не заденет. Не так уж и сложно, гордо объявила Гвен, показательно отряхивая руки друг от друга. Это еще не все. Их создательницу мы так и не видели, охладил я пыл девушки. Интересно, как дела у мисс Старк, поинтересовалась Пенни. Мисс Паучок, сколько раз я просила вас не звать меня мисс Старк, раздался в передатчиках веселый голос Тони, у меня все в порядке. Роудс снова на нашей стороне. Вы, я так понимаю, тоже закончили? Да, мы уже разобрались с дронами, ответил я. Ты уже нашла Ванка? Отличная работа, ребятки, я в вас и не сомневалась. В передатчике послышался лязг металла о металл. Старк явно нам аплодировала. Что касается Ванка, то она... Речь Тони прервал сильный грохот, будто рядом с ней упало что-то тяжелое. Я мог догадаться, что именно это было. Прямо здесь, закончила фразу Антония. Дальше последовал отчетливый звук удара. Похоже, миллиардершу отправили в полет. Идем, кивнул я девушкам. Настало время босс-файта. Глава 86. Не могу сказать, что Тони так уж сильно нуждалась в нашей помощи. В фильме у нее получилось довольно шустро справиться с Ванка, но я все равно хотел закончить здесь побыстрее. На случай, если Фиск захочет воспользоваться суматохой. О, «Привет, ребятки», Старк радостно помазала нам, как только мы появились на поле боя. Миллиардершу ничуть не смущала Ванка, что активно размахивала своими кнутами, пытаясь зацепить ее или Роудс. «Не отвлекайся, Тони», шикнула на нее подруга, что активно поливала новоявленную злодейку из своих наручных пулеметов. Свою броню Ванка укрепила на порядок лучше, чем у дронов. Крупнокалиберные пули отскакивали от нее, как горох от стены. Выстрел из моих перчаток имел схожий эффект. Пока злодейка отвлеклась на меня, Роудс и Старк, девушки окружили ее и попытались атаковать с помощью веб-бомб и паутины. Это имело лишь временный эффект. Кнуты резали паутину, не встречая какого-либо сопротивления. Однако, Ванка все же замешкалась и потратила время, чтобы освободиться. Этим и воспользовалась Роудс. «Отойдите-ка в сторону», Джозефина подняла руку и из наруча выдвинулась маленькая ракета. «Сейчас я познакомлю ее с бывшим мужем». О, тот забавный момент из фильма повторился в точности. Бракованная врезалась в броню Ванка и совершенно безобидно плюхнулась на землю. На секунду все замерли. «Думаю, такого, кроме меня, не ожидал никто». «Хаммер сделала», участливо поинтересовалась Старк. «Ага», понуро ответила Роудс. От уверенности, с которой она запускала ракету, не осталось и следа. Ванка, тем временем, решила воспользоваться замешательством и перешла в атаку. Рванув в нашу сторону, она начала бешено размахивать своими хлыстами, чтобы не подпустить к себе юрких девушек. Но ее планам помешала Фелиция. Девушка зашла к злодейке со спины и выстрелила в нее из веб-шутера. Даже несмотря на то, что ее тело было усилено сывороткой суперсолдата, ей пришлось приложить колоссальные усилия для того, чтобы удержать Ванка на месте. Разумеется, злодейка довольно быстро перерубила паутину своими хлыстами, но для этого ей пришлось повернуться ко мне спиной. В одно мгновение я оказался рядом с ней и со всей силы толкнул плечом в спину. Ванка ощутимо покачнула, но падать она не спешила. Тут уже не сплоховали Пенни и Гвен. Раскачавшись на паутине, они синхронно врезались ногами в спину злодейки, все-таки сумев опрокинуть ее на землю. Однако, злодейка не растерялась и из положения лежа начала размахивать кнутами, отгоняя нас от себя. Несколько веб-бомб намертво приклеили ее ноги к земле. Когда Ванка попыталась освободиться, Старк и Роудс накрыли ее огнем. Подняться в такой громоздкой броне и так было нелегко, а под градом выстрелов из репульсоров и ракет задача и вовсе становилась практически невыполнимой. Попавшая в затруднительное положение злодейка выдала пару смачных ругательств на чистейшем русском языке. Меня даже невольно тоска по родине охватила. Списывать Ванка со счетов было еще рано, что она успешно доказала, сумев обвить хлыстом шею зазевавшейся Роудс. Дернув за него, она смогла повалить героиню на землю и, совершив титаническое усилие, сама начала подниматься. Этого позволять было нельзя, вновь телепортировавшись. Я оказался рядом с ней и изо всех сил пнул ее ногой в спину. Нога со всей силы, врезавшаяся в стальную броню, неприятно соднила, но свой цели я достиг. Злодейка снова растянулась на земле. Ванка снова попыталась отогнать меня хлыстами, но я быстро отступил, оставив ей в подарок веб-бомбу. Устройство сработало, покрыв руку злодейки и лишив ее подвижности. Подбежавшая с другой стороны, Фелиция кинула в нее еще парочку, закрепляя нашу противницу в положении лежа. Подоспели Пенни и Гвен, окружив Ванка с четырех сторон, мы окончательно приклеили ее к земле с помощью веб-шутеров. Сервоприводы брони злодейки напряженно скрипели, пытаясь освободить свою хозяйку из западни, но никак не могли порвать крепкую паутину из такого неудобного положения. «Вот и все, дорогая, пора снова в тюрьму», Старк приблизилась к побежденной злодейке. «Ты сдохнешь», злобно прошипела лежащая лицом вниз Ванка. «Вы все сдохнете». Последовавший за этим писк сказал мне все, что нужно. Честно говоря, я считал это киношной условностью. Громкий писк и мигающая красная лампочка были нужны только для того, чтобы предупредить героев о предстоящем взрыве, но нет, это случилось и на самом деле. Не знаю, что сподвигло Ванка на такую щедрость, но могу выразить ей свою благодарность за то, что мне не придется объяснять остальным. Откуда я заранее узнал о взрыве? Бомба. Я выкрикнул это одновременно с Пенни и Гвен. Надо сваливать, поддержала нас Роудс. Мы бросились подальше от эпицентра взрыва. Увидев, что Пенни и Гвен уже использовали веб-шутеры, я схватил замешкавшуюся Фелицию за руку и перенес нас подальше. Тони и Джозефина попросту взлетели. Взрыв был мощным, подорвалась не только Ванка, но и все ее дроны, но поскольку, в отличие от фильма, мы не дали им разбежаться по всей территории выставки, все прошло относительно безвредно, здание, в котором мы сражались с боевыми машинами, порядком пострадало, но только и всего. В этот раз Старк не пришлось экстренно срываться с места, чтобы спасти Пиппер. Неплохо мы зажгли, а, Джози, Тони весело хлопнула подругу по плечу. «Зачем ты втянула в это детей?» – нахмурилась Роудс, махнув рукой в нашу сторону. «Может, потому что была уверена, что дети ее не обворуют?» – фыркнул я. «Тоже мне, сделали за нее всю работу, а она нос воротит. Эй, если у черной есть крутая супергеройская броня, это не значит, что она ее украла?» – возмутилась Роудс. «Эту я украла, но это не потому, что я черная. Здесь есть люди в черном, не знал. Любите старые фильмы?» Пенни тоже уловила отсылку. «Старые фильмы», Джози поперхнулась воздухом. «Тони, сколько им лет?» «Достаточно, чтобы надирать задницы плохим девчонкам», вздернула нос Фелиция, которой тоже не понравился намек на наш недостаточный возраст. «Конечно, я с самого начала знал, что наш возраст может послужить препятствием для некоторых суперов, но уж точно не Роудс нас отчитывать, обокрасть подругу». Такое себе начало супергеройской карьеры. Лично меня этот момент всегда немного корежил. Роудс просто спер броню, и все сделали вид, что все нормально. Да, Старк в тот момент вел себя не очень красиво, но это же не повод обкрадывать его. И где была Джарвис? Вытащить ее из брони? Поинтересовался я у Старк. Ладно, ладно, ребятки. Тони примиряюще подняла руки в воздух. Давайте немного снизим градус напряжения. Хотя, Антония окинула подругу задумчивым взглядом, словно прикидывала, стоит ли ей действительно принять мое предложение. Девушки, вместе со мной, ожидали ее решения. Воров здесь никто не любит, а своими комментариями Джози симпатии с нашей стороны не заслужила. Конечно, лишить ее брони прямо здесь и сейчас могло иметь вполне очевидные негативные последствия. Воительница, или как бы Роудс не решила себя называть, могла в таком случае вообще не появиться, и это могло бы принести некоторые проблемы в будущем. Мое чувство справедливости того не стоит. С другой же стороны, в «Железном человеке 3» броня Вайтиль опять доставила проблем. Забрав ее сейчас, можно будет избежать большого количества геморроя в будущем. А уж если будет тяжелая необходимость сделать из нее супергероя, то выдать ей костюм никогда не поздно. В любом случае, решение сейчас за Старк. Тони, Роудс поняла, что оказалась в окружении, немного занервничала. Там мою машину дроны раздолбали, так что я одолжу у тебя костюм еще ненадолго. Джози попыталась провернуть тот же трюк, что и в кино, но Старк оборвала ее попытку к бегству одним единственным словом. «Джарвис, перехватываю управление», — отозвалась и. Очень скоро смущенная Роудс вновь оказалась перед нами. «Так, ребятки, нам с моей дорогой подругой нужно немного поболтать наедине», — обратилась к нам Тони. «Большое спасибо вам за помощь, материальную благодарность я вам выпишу позже». Уловив намек, мы с девушками попрощались и пошли по своим делам. Этим двоим явно предстоит деликатный разговор. Впрочем, теперь, когда я об этом думаю, у Роудс действительно есть неплохие шансы выпросить у Старк эту броню. Модели Марк очень быстро устаревают, Антония вполне может решить, что обменять старую модель брони на то, чтобы правительство и армия наконец-то оставили ее в покое, это вполне хорошая идея. К тому же, учитывая, что в киновселенной не появилось других железных патриотов, то воспроизвести технологию так никто и не смог. Старк вполне может предсказать это и договориться о передаче костюма на выгодных для себя условиях. Впрочем, это всего лишь мои домыслы. Как оно будет на самом деле, покажет только время. Глава 87. Роудс все-таки удалось выпросить для себя броню. Не знаю, о чем они со Старк разговаривали, но Тони выглядела более чем довольной ходом переговоров. Возможно, у нее есть свои планы, учитывая, что после отключения контроля Ванка, Джарвис легко перехватила управление над костюмом, то навсегда он не потерян и в любой момент может вернуться к хозяйке. Настораживающий прецедент для нас был в том, что Ванка каким-то образом удавалось блокировать попытки Джарвис взять под контроль дронов, или костюм Роудс, и не столь совершенно, как нам казалось. Неожиданным для меня происшествием стало увольнение Пиппер. Я вспомнил, что в фильме она тоже собиралась подать в отставку, но Тони горячим поцелуем заставил ее передумать. Похоже, здесь между ними не было той искорки, что заставило Поттс остаться рядом со Старком, Несмотря на все риски, она все же предпочла покинуть столь опасное место работы. Сама Тони не выглядела слишком уж опечаленной таким известием, но, может быть, она просто хорошо скрывала эмоции. Не тот она человек, чтобы плакаться в жилетку, особенно группе вчерашних школьников. Я же в большей степени был озабочен тем, что это значит для будущего. Пиппер была важной частью сюжета «Железного человека 3» и с ее уходом все может кардинально измениться. Пока что, мои знания были очень большим подспорьем, было бы крайне неприятно их лишиться, но, увы, не в моих силах было заставить Старк и Поттс полюбить друг друга. Но это все дела будущего, сейчас у нас есть более насущные проблемы, давно уже пора было разобраться с нашей бутылочной пленницей. Тони, в свойственной ей манере, действовала с размахом и отгрохала для песочной полноценную тюремную камеру. Стеклянный куб размером 3 на 3 метра, возможно, был не очень комфортабельным, но для той, кто столько дней просидел в обычной бутылке, да еще и будучи запертой в сейфе, это ощутимое улучшение. По заверениям Старк, стекло было очень прочным и из него не смогла бы выскочить ни одна песчинка. Нам также понадобилось принести небольшое количество песка, так как выяснилось, что, будучи совсем крошечной, песочная не способна разговаривать. Тут, конечно, мы соблюдали норму, опасаясь сделать ее слишком сильной. Однако, нам все же удалось подобрать хорошие пропорции. Когда злодейке удалось принять человеческую форму, она была размером с ребенка и явно не представляла большой опасности, но на всякий случай в ее камере была предусмотрена система защиты, которая с легкостью могла уничтожить большую часть песка. С нашей стороны на переговоры вышла Тони как самая опытная в таких вопросах. Нашей же задачей было не отсвечивать и вмешаться только в случае необходимости. «Привет, Фрэнси!» Антония бодрой походкой вошла в помещение с камерой и помахала пленнице рукой. «Как дела? Как самочувствие?» «Да, мы узнали ее имя, как и общие факты ее биографии. Благо, это было не так уж и сложно. На встречу со своими коллегами по опасному бизнесу, злодейка явилась в своем человеческом обличье. Имея четкое изображение лица и технологии Старк, было совсем несложно найти человека и узнать о нем все, что нас интересовало. Фрэнсин Джудит Флинт была обычной американской рабочей с крайне невысоким доходом. Однако, ей все же удалось выйти замуж за мужчину, у которого уже была одна жена, и родить ему дочку. Семейное счастье продлилось недолго. Супруг нашел себе спутницу жизни побогаче и махнул на прощание хвостом обеим жена и маленькой дочери. Неприятности на этом не закончились. Девочка заболела и на лечение требовались деньги, что и толкнуло Фрэнсин на скользкую дорожку. Ничего особо примечательного первое время она не совершала. Несколько мелких грабежей, не более того, пока после одного из таких дел не была убита женщина, которую они с подельницей пытались ограбить. А дальше? Тюрьма, побег и получение суперсил. Девочка сейчас оставалась на попечении первой жены бывшего мужа Фрэнсин и все еще нуждалась в лечении. Старк, процедила злодейка, даже несмотря на большие габариты, ее голос все еще звучал очень грубо. К чему это все? Не будь такой, Тони ни на йоту не утратила хорошего настроения. Я пришла поболтать, уверена, мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. Взаимовыгодному? Хмыкнула песочная. Это мое возвращение в тюрьму ты считаешь взаимовыгодным. Клетку для меня вы уже построили. Разумеется, Старк не стала отрицать очевидного, но это не значит, что ты не сможешь извлечь из этого пользу. Какую пользу? Фрэнси явно не понимала, к чему все идет. Твоя дочь, просто ответила Тони. Ты не посмеешь, злодейка в бессильной злобе стукнула своими маленькими кулачками по стеклу камеры. Ох, Фрэнси, ты слишком много времени провела среди отбросов общества, покачала головой Антония. Никто твоей девочке не угрожает, наоборот, мы знаем, что она больна и можем помочь. Мне будет совсем несложно выделить деньги на ее лечение. В обмен на что? Спросила злодейка, явно догадываясь об ответе. Фиск, все, что ты знаешь, слышала или видела, подтвердила ее мысли Тони. Песочная задумалась. Ее колебания явно не были вызваны излишней преданностью своей нанимательнице. Скорее всего, она беспокоилась, что Старк ее кинет, да и перспектива вернуться в тюрьму ее наверняка не радовала. Ей явно накинут срок за побег и два дебоша с применением суперсил. Может, не очень красиво давить на ее больную дочь, но и сама она человек не очень хороший. Совершенное ей убийство, из-за которого ей и пришлось побывать в тюрьме, скорее всего, было непредумышленным. Однако, грабеж и работа на Фиск были уже вполне осознанными. Да, отчаяние толкнуло ее на этот шаг, но вряд ли это можно считать оправданием. «Какие у меня гарантии?» — наконец спросила Песочная. «Мое слово», — пожала плечами Старк, «и, поверь мне, это дорогого стоит. Ежегодно я трачу миллионы долларов на благотворительность. Спасти одну конкретную девочку мне ничего не стоит. Операция для дочери Фринси требовалась весьма дорогостоящая, но лишь с точки зрения обычной рабочей. Для Тони это были сущие копейки. Одна бутылка из ее коллекции виски могла стоить дороже. Злодейка не выглядела слишком убежденной и явно хотела потребовать более надежных гарантий, но торговаться в ее положении было бы крайне неразумно. Мы пусть и были супергероями, но с нашими личностями она была незнакома, как и не могла быть уверена в том, насколько сильно мы нуждаемся в ее информации. С ее точки зрения, мы вполне могли решить, что она не стоит хлопот и просто вручить ей билет до ближайшей тюрьмы. Конечно, делать этого мы не собирались. Любая информация о Фиск была для нас на вес золота. К тому же, чем больше уходило времени, тем менее ценными становились знания злодейки. Квинпин не была дурой, даже если предположить, что она не знала, что Песочная находится у нас, в чем я очень сомневаюсь. Даже так Уилма явно позаботилась о том, чтобы любые знания Фринси стали как можно менее актуальными. Песочная с ответом не спешила, ей явно было сложно доверять людям на слово. Сначала предательство мужа, потом ее подельница на суде старательно сваливала всю вину на нее. Это должно было оставить свой след. «Подумай об этом, Фрэнси», — вновь заговорила Старк, «у тебя не будет больше никаких причин совершать преступления. Отсидишь свой срок и сможешь жить с дочерью. Я могу похлопотать, чтобы ей позволили навещать тебя в тюрьме. Не слишком уж и плохо, а, и все, что я прошу взамен, это поступить правильно. Фиск тоже обещала мне позаботиться о Дженни», — ответила злодейка. «Она этого не сделала», — пожала плечами Тони, «да и вряд ли ей сейчас до этого, если мы предположим, что она собиралась выполнить обещание». Повисла напряженная тишина. Песочная яростно вглядывалась в глаза Старк, словно пытаясь найти там хоть какой-нибудь признак обмана, но супергероиня смотрела в ответ твердо, ее таким явно не смутить. «Хорошо», — наконец слалась Франсин, — «спрашивай, что хочешь, но на многое можешь не рассчитывать, она не слишком с нами откровенничала, и я никогда не встречалась с ней лично». «Чудно», — Тони позволила себе еще более широкую улыбку, — «я переведу деньги, как только мы здесь закончим, а пока». Начался допрос. Старк скрупулезно вытягивала из Фринси любую информацию, которая могла оказаться полезной для нас. Начало с самого начала. Как с ней связались, кто это был, как они выглядели, как представились, и закончила все это недавними событиями, которые и привели к тому, что злодейка оказалась в таком положении. Тони сдержала свое слово и, когда Франсин рассказала все, что знает, тут же позаботилась о том, чтобы ее бывшая сестра по браку получила от одной благотворительной организации сумму, достаточную для лечения девочки и даже немного сверху. Дальше нас ждал весьма щепетильный процесс с передачей злодейки в руки правосудия. Учитывая ее особенности, держать ее за обычной тюремной решеткой было бы откровенной глупостью. Поэтому транспортировать ее предстояло прямо в камере, разработанной Старк. Вопрос кое-как удалось утрясти. Нам обещали полицейские вертолеты, на которых, с помощью тросов, планировалось переправить преступницу. Однако, явились за ней далеко не полицейские. Глава 88. Я сначала даже не узнал Фьюри. Из приземлившегося на посадочное место на крыше башни Старк вертолета вышла чернокожая женщина с густой копной черных волос. Только вышедший вслед за ней рыжий мужчина и черная повязка на глазу дали мне представление о ее личности. Наверное, это немного глупо, но я подсознательно ожидал, что она будет лысой. Старк, поздоровалась Фьюри, ее единственный глаз пристально оглядывал нашу компанию. Никки, Тони не разделила серьезного настроения. О, привет, рыженький. Слушай, ты еще в моем штате? Разговоры с твоей начальницей всегда вызывают мигрень. Не отказалась бы от чашечки хорошего капучино. Романа в шутку явно оценил, уголки его губ слегка дернулись вверх, но директриса счета продолжала держать морду кирпичом. «С радостью обменялась бы с тобой колкостями, Тони, но время не терпит». Единственный глаз Фьюри впился в Старк, словно пытаясь задавить авторитетом. «Эта женщина явно привыкла общаться с подчиненными, мы здесь, чтобы забрать преступницу. И куда она так торопится? Хотя, если подумать, то события Тора начались почти сразу после «Железного человека 2», по крайней мере, сцена после титров об этом намекала. Неужели это оно? Ну-ну, не нужно так нервничать и забывать о приличиях. Старк нисколько не была впечатлена попыткой Фьюри обозначить свою доминацию в разговоре, вы еще даже не представились друг другу. Ребятки, это Никки Фьюри, глава суперсекретной организации. Никки, это ребятки. Очень приятно, судя по интонации, Пенни сама не была уверена, что ей должно быть приятно. Николь Фьюри, поправила Старк шпионка и обратилась уже к нам, протянув руку для рукопожатия, если хотите, можете обращаться ко мне по имени, но не надо его сокращать. Мы по очереди пожали ей руку и представились в ответ, не своими именами, разумеется. Впрочем, учитывая личность этой женщины и ее спутника, я очень сомневаюсь, что наши настоящие личности надолго останутся секретными, если они захотят обратного. Привет, ребятки, следующим к нам подошел русский суперагент, я Николай Романов, меня можете звать просто Ник. Ник и Николь, главное не перепутать и не назвать Фьюри Ником, а то неловко получится. Последовала очередная волна рукопожатий. Обычно, я снял бы для этого перчатку, но эти двое будили во мне паранойка и мне не хотелось облегчать им задачу по рассекречиванию моей личности. Конечно, я знал, что люди они в общем-то неплохие, по крайней мере так было в кино, но доверять таким персонажам все-таки довольно сложно. Слишком много у них секретов, при этом они сами стремятся знать все и обо всех. Это легко объясняется их профессией, все же не арбузами в палатке на соседней улице торгуют, чтобы откровенничать с каждым встречным, но все же подсознательно появляется желание проявить осторожность. Теперь с формальностями покончено, Фьюри вновь обратилась к Старк, мы можем заняться делами? Конечно, идите за мной, Старк махнула рукой в нужном направлении, мы, кстати, вызывали полицию, а не вас, дела идут совсем плохо, а, решили подзаработать? Полиция не обладает должными ресурсами для удержания подобных заключенных, невозмутимо ответила Фьюри, в будущем, мы планируем взять всех суперзлодеев под свою юрисдикцию. Эта новость меня насторожила. Конечно, она права, учитывая в разы больше возможностей удерживать суперзлодеев, но с другой, не стоит забывать, какая организация скрывается внутри него. Гидра наверняка не упустит возможности пополнить свои ряды суперлюдьми. К сожалению, повлиять на это мы сейчас никак не в силах. Остается надеяться, что Фьюри не спустит глаза со своих заключенных. Агенты заберут заключенную, глава щита сделала жест, и из вертолета показались вооруженные люди в форме. А нам с вами есть, что обсудить. Старк выглядела удивленной, но спорить не стала и повела нас с Фьюри в свои личные покои. Роскошная гостиная на верхнем этаже башни идеально подходила для переговоров. Романов с нами не пошел, получив инструкции от Тони. Мужчина повел своих товарок забирать песочную. Упереть довольно большой стеклянный куб было той еще задачкой. К счастью для них, Старк строила эту штуку, прекрасно понимая, что злодейку мы передадим полиции, так что возможность транспортировки была предусмотрена. Выпьешь, доведя нас до гостиной, Тони тут же отправилась к своему личному бару. Воздержусь, Николь вальяжно расположилась в одном из кресел и терпеливо дожидалась, пока Старк нальет себе выпить. Мы устроились на диванах по бокам от нее, и вернувшаяся со стаканом виски в руке Старк села напротив Фьюри, сформировав таким образом своеобразный круглый стол. «Итак, что ты хотела обсудить с нами?» — поинтересовалась Тони, сделав глоток. «Вот это», — Фьюри положила на стол планшет и вывела на его экран изображение. «Это молоток», — удивилась Фелиция. «Боевой молот», — поправила ее Пенни, только со слишком короткой ручкой. «Не припомню, чтобы такие использовались. Руны на нем, судя по всему, скандинавские, но я не уверена. Есть хоть одна тема, в которой эта девушка не разбирается?» Вопрос риторический. «Верно, даже Николь взглянула на Паркер с ноткой одобрения, и мы бы не обратили на это внимания, если бы...» Фьюри сменила картинку на видео, на котором были запечатлены люди изо всех сил, пытающиеся поднять оружие, в том числе и с помощью тяжелой сельскохозяйственной техники, но все попытки оканчивались одинаково. Молот не сдвинулся ни на миллиметр. «Прямо меч королевы Артурии», — хмыкнула Гвен. «Мы уже взяли ситуацию под контроль», — Николь снова сменила изображение, на этот раз на экране появился военный лагерь. «И что ты хочешь от нас?» — подняла бровь Тони. «Кажется, у вас все в порядке». «Пока в порядке», — поправила ее Фьюри. «Этот молот не мог возникнуть из ниоткуда. Его хозяйка должна быть где-то рядом, и далеко не факт, что она дружелюбна. И вы хотите заручиться помощью супергероев, на случай, если эта хозяйка окажется не по зубам вашим бойцам? Я наконец-то подал голос. В принципе, это логично. Романов и Бартон очень хороши, но далеко не всесильны. Некоторые суперы слишком могущественны, и подстраховка совсем не повредит. Со стороны Фьюри это более чем разумное действие. Думаю, единственная причина, по которой так не было сделано в фильме, это очень внушительные гонорары Роберта Дауни. Да и негоже было бы ему затмевать собой новенького героя. Верно, у меня много людей, хороших людей, но им далеко не все под силу, подтвердила мои мысли Фьюри. Наша планета может столкнуться с угрозами, которые будут не под силу обычным солдатам. Поэтому, мне нужна ваша помощь, что скажете? Что же, кажется, пришло время познакомиться с женской версией Тора. А будет ли она женской, я пока не уверен. Касается ли этот гендерный перекос только Земли, или вся Вселенная такая? Полагаю, в скором времени я об этом узнаю. Знаешь, командный игрок из меня так себе, пожала плечами Старк и залпом допила содержимое своего бокала. Кажется, с ними у тебя проблем нет, Николь обвела нас взглядом. Эх, ты не понимаешь, махнула рукой Тони, ребятки, это ребятки. Они у меня очень самостоятельные, я им только базу предоставила. Сложно назвать это командной работой. А я думаю, нам стоит помощь, внезапно заговорила Пенни. Я имею в виду, если эта хозяйка объявится и будет опасна, то могут пострадать люди. Я задумался. В принципе, принять предложение Фьюри будет довольно выгодно, хотя бы по прагматичным причинам. Ранее знакомство с Тором может сыграть нам на руку, когда наступит событие фильма «Мстители». Да и связи с той частью щита, что не являются замаскированной гидрой, могут быть очень полезны. Я тоже в деле. Гвен с Фелицией переглянулись и кивнули, выражая согласие с нашими словами. Ну, я полагаю, против большинства не попрешь, вслед за ними согласилась и Старк. Не оставлять же вас без присмотра. Не слишком-то долго Старк сопротивлялась, почему-то мне кажется, что она вредничала только из желания покапать Фьюри на нервы. Уж не знаю, что между этими двумя произошло, но Тони явно нравилось бесить Николь. Что же, раз общее согласие было получено, то оставалось только обсудить детали и можно будет приступить к делу. Глава 89. В лагерь щита мы прибыли, когда уже стемнело. Квинджет довольно шустро пронес нас через всю страну и доставил на место назначения. Местные косились на нас, но кажется, присутствия Фьюри было достаточно, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Тони же и вовсе умудрилась поймать несколько восхищенных взглядов. Тут собралось немало ученых, а уж среди научного сообщества у Антонии было целое море фанаток. Сама же база не представляла из себя ничего особенного. Несколько брезентовых строений, соединенных между собой, огороженных забором с колючей проволокой и небольшой башней из того же материала посередине. Там, судя по всему, и располагался молот. Сама же Николь твердой походкой двинулась куда-то вглубь брезентового строения, увлекая нас за собой. Интересной была реакция девушек на наше окружение. Старк степенно шагала за Фьюри с такой уверенностью, будто это место принадлежало ей. Пенни в восторге крутила головой, словно ребенок, впервые оказавшийся в Диснейленде. Гвен от нее не сильно отставала, хоть и была более сдержана. Мы же с Фелицией были в основном равнодушны. Местом нашего назначения оказался местный командный пункт и, по совместительству, исследовательский центр. «Колсон, как обстановка?» – спросила Николь у одной из работавших здесь женщин. Здешняя версия Фила Колсона была весьма привлекательной женщиной лет примерно 30. Темные волосы были собраны в тугой пучок. Карие глаза на ее добром лице внимательно изучили нас, прежде чем обратить внимание на начальницу. «Никаких изменений», – отрапортовала женщина, – «чем бы ни была эта штука, она не мешает работе наших приборов». А во, как интересно, Тони заинтересовалась показаниями на одном из экранов и согнала с рабочего места одну из местных ученых, чтобы занять его самостоятельно. Фьюри явно не радовала подобное своеволие, но она все же позволила Старк делать свое дело. Все же Антония была общепризнанным гением, если уж кому-то по силам разобраться в происходящем, то это она. Пенни и Гвен мгновенно набились в ассистентки Тони. Двум научным маньячкам очень хотелось изучить неизвестные источники энергии. Нам же с Фелицией, как наименее научно подкованным, осталось подпирать собой стену и дожидаться результатов. «Погодите, а разве здесь не должен ошиваться лысый из гидры?» Внимательно оглядев окружающих нас людей, я не увидел ни одной лысой черепушки. Помнится, у того персонажа должна быть смуглая кожа, но с подобным оттенком здесь было несколько женщин. Жаль, что я имени не запомнил. В любом случае, стоит быть поосторожней. Привет, нашу маленькую компанию бездельников неожиданно решила пополнить Колсон. Вообще, эта женщина производила довольно благоприятное впечатление. Она выглядела настолько добродушной, что в жизни не подумаешь, что она секретный агент. Впрочем, для этой профессии черта крайне положительная. Мы еще не представлены, она протянула мне руку, Филиппа Колсон. Мы представились в ответ и между нами завязалась неторопливая беседа. Филиппа влилась в разговор очень естественно, она выглядела искренней фанаткой супергероев. Очевидно, у этого разговора было двойное дно. Колсон не пыталась вывести нас на откровение, или подловить на чем-то. Думаю, на данном этапе ей хотелось понять, что мы за люди и уже потом действовать, отталкиваясь от этого. В целом, я подозреваю, что вся эта движуха с нашим приглашением была затеяна не только ради усиления. Допускаю, что они попытаются заложить основы для вербовки. Так за непринужденной болтовней мы и коротали время. Колсон как раз собиралась показать нам свою коллекцию карточек с Капитаном Америкой, когда из ее рации послышался голос. Проникновение на территорию. Агент ранен. Похоже, Тор явился за своим молотом. Я уже собирался сорваться с места, но вовремя вспомнил, что нахожусь в гостях и своевольничать, как я привык, здесь нежелательно. «Позволите присоединиться к веселью?» – спросил я у Колсон. «Идите», – согласилась Филиппа спустя секунду раздумий, – «займите позицию рядом с объектом. Без команды в бой не вступайте. Вот, возьмите передатчики». Я перенес нас с Фелицией к месту, где лежал молот. Снаружи был ливень, но наши костюмы, спасибо Старк, прекрасно справлялись с такой непогодой. Хотя, парик Харди явно не оценит такого обращения. Звуки драк доносились до нас даже сквозь шум дождя. Вторженка, судя по услышанным мной переговорам, Тор все же оказалась женщиной, активно продвигалась в нашу сторону. Поскольку она не применяла летального оружия, агенты отвечали ей тем же, абсолютно безуспешно пытаясь ее заломать. «Босс, держу ее на прицеле», в передатчике послышался незнакомый голос, «стрелять, или пусть еще на наших девочках разомнется, полагаю, это Бартон». Вживую мы ее до сих пор не видели, но, полагаю, наше знакомство остается вопросом времени. «Ожидай», — ответила ей Колсон. Фьюри, как ни странно, молчала, полностью переложив командование на Филиппу. Скандинавской богине все же удалось прорубить себе дорогу через отряды агентов и выйти к молоту, столкнувшись лицом к лицу с нами. Мы с Фелицией стояли прямо между Тор и ее целью. Тор вцепилась в нас недобрым взглядом, явно собираясь поступить с нами так же, как и с людьми Фьюри. «Отойдите», — приказала она нам. «Что же, Тор, определенно самая мускулистая женщина, которую я видел. Одета она была в короткие джинсовые шорты и обтягивающую черную майку, которые совершенно не скрывали ее подтянутого тела. Мои девушки поголовно в отличной форме, но богиня грома пошла еще дальше. Я бы сказал, что в ее теле был соблюден идеальный баланс между женственностью и мускулатурой. Сейчас же она выглядела не лучшим образом. Длинные светлые волосы, собранные в тугую косу, намокли и прилипли к лицу. Сама же она практически полностью была покрыта грязью. Агенты явно смогли помочь хорошенько ее повалять, но даже так она умудрялась выглядеть довольно грозно. Большие голубые глаза просто излучали уверенность в своих силах. «Босс?» — снова спросила Бартон. «Не стрелять?» — распорядилась Филиппа. «Вы двое тоже назад. Я хочу посмотреть на это. Честно говоря, мне не очень хотелось выполнять этот абсурдный приказ. О чем думает Колсон? У нас тут непонятный молот, излучающий неизвестную энергию, и женщина, рвущаяся и к нему, и по пути раскидавшая подготовленных агентов как котят. Хорошая ли идея давать ей то, что она хочет? Не будь у меня уверенности в том, что Тор зла нам не желает, ни за что бы не подчинился». Кивнув Фелиции, я вместе с ней сделал десяток шагов назад, открывая богине доступ к молоту. Харди, судя по всему, тоже не была в большом восторге от решения начальства, но все же решила подчиниться. Тор покосилась на нас с явным подозрением, вряд ли она ожидала, что мы ее действительно послушаемся, но все же шагнула к молоту и потянула за рукоятку. Как и в фильме, у нее ничего не вышло. Она продолжала дергать изо всех сил, но оружие не сдвинулось ни на миллиметр. Дождь добавлял драматичности этой сцене. Уверенность Тор медленно перерастала в отчаяние. Ее руки все еще пытались поднять молот, но силы в них становилось все меньше. В конце концов силы ее покинули. Пальцы, до этого сильно сжимавшие рукоять, ослабли, а сама она рухнула на колени. Последовавший за этим вопль отчаяния был столь громким, что аж в ушах заложило. Чисто по-человечески ее было жалко. Буквально недавно она была на вершине мира, а теперь лишилась всего. Конечно, в этом была немалая часть ее вины, и ей было нужно пройти через это испытание, чтобы стать лучше. «Я увидела достаточно, приведите ее», — Колсон поняла, что шоу все-таки не будет, и решила поболтать с нашей незваной гостьей. Мы с Фелицией подошли к Тор с разных сторон и подхватили ее под руки. Она не сопротивлялась, ее мысли явно были где-то не здесь. Голубые глаза, в которых минуту назад пылала уверенность, невидяще смотрели куда-то в пустоту. «Конвоиром я еще не работала», — хихикнула Харди, немного разрядив мрачную атмосферу. «Чует мое сердце, нас еще и не такое ждет», — хмыкнул я в ответ. «Ну-с, этот этап пройден. Теперь нас должен был ждать визит еще одной скандинавской богини и другие не очень приятные сюрпризы». Глава 90. Колсон вела допрос, играя в хорошего копа. Не злилась, не повышала голос и не угрожала. Наоборот, говорила мягким, располагающим голосом. Уж не знаю, насколько хорошо эта тактика работала раньше, но на гостью из Асгарда это не произвело никакого впечатления. Тор с момента задержания не проронила ни единого слова и игнорировала все попытки Филиппы разговорить себя, пребывая глубоко в своих мыслях. Нам с Фелицией в этом спектакле выпала роль молчаливых привратников. Мы стояли у дверей в комнату для допросов, на случай, если арестованная снова станет буйной. Харди потихоньку начинала маяться от скуки. Не по ней такая работа. А вот я, наоборот, был напряжен как струна. Скоро здесь должен был появиться Лаки, если он уже не стоит в этой комнате. Присутствие того, кого я буду не способен ни увидеть, ни услышать, порядком действовало на нервы. В кармане Колсон пиликнул передатчик. Коротко взглянув на него, женщина вернула устройство в карман пиджака. «Сиди здесь», — приказала она пленнице и, кивнув нам на прощание, покинула комнату. Это должен быть тот самый момент. Я продолжал стоять истуканом, стараясь не выдать своего напряжения. Системы, позволявшие игнорировать выкрутасы мистерии, были активированы, но я не верил, что они способны видеть сквозь чарлоки. Тор внешне никак не изменилась, все тот же направленный в пустоту безучастный взгляд. Никаких признаков того, что она с кем-то разговаривала. Секунды тянулись мучительно долго, но так ничего и не произошло. Если Лакей был здесь, то явно счел двух людишек недостойными своего божественного внимания. «Прощай», — внезапно прошептала Тор. А вот и подтверждение, Лаки все же заглянул поболтать с сестренкой. По щеке Тор скатилась одинокая слеза. Ей явно тяжело давалось прощание с сестрой. Что же, тот факт, что Лики является мастером иллюзий, не был для меня новостью. Иметь с ним дело в будущем может быть очень проблемно. Я даже не уверен, что старкой девушки смогут разработать что-то, позволяющее видеть сквозь трюки богини обмана. Однако это вовсе не значит, что они не должны попытаться. Надо только найти способ рассказать им об этом. «Прощай», — удивилась зашедшая в комнату Колсон. «Я только вернулась. Вы куда-то собирались, ребята?» «Нет, она сама с собой разговаривает», — ответила Фелиция. Эта странная ситуация ее немного взбодрила. «Вот как?» — подняла брови Филиппа. «Ну что же, думаю, нам стоит продолжить». «Мэм», — к ней посетитель, не успевший возобновиться допрос, прервала одна из агентов. «Ах, вот она и попалась. Я был почти уверен, что эту конкретную фразу произнес член Гидры. Стоит взять эту дамочку на прицел. Конечно, гарантий никаких нет. Память могла меня подводить, да и мало ли как могли измениться обстоятельства. Конкретно эта женщина вполне может быть не той, за кого я ее принял, но лучше будет проявить бдительность. Надо сказать, у Фредерики Силвик были стальные какушки. Прийти в лагерь тайной правительственной организации и в наглую врать, чтобы освободить свою подругу, это очень сильно. Особенно, с учетом того, что все документы у Тор были подделаны на скорую руку. Колсон, очевидно, понимала, что ее пытаются развести, но решила подыграть. Раз сама пленница ни в какую не идет на контакт, то можно банально проследить за ней. «Идем», — обратился я к Тор, что все так же молчаливо сидела на стуле. Услышав мой голос, богиня подняла голову и, впервые после неудачи с молотом, осмысленно посмотрела на меня. «Куда?» Ее голос все еще был довольно вялым, но, Кажется, она постепенно начинала брать себя в руки. «За тобой друзья пришли», усмехнулся я, ободряюще хлопнув ее по плечу. Тор такой расклад явно удивил, она явно не ожидала, что за ней кто-то явится, но все же ей хватило благоразумия промолчать и не задавать лишних вопросов. «Если уж ты стала такой разговорчивой, то, может, скажешь, как тебя зовут?» Хихикнула Фелиция. «Я не могу продолжать называть тебя голой рестлершей в своей голове». «Нора, меня зовут Нора», — ответила богиня. «Вот и познакомились. Хотя у меня уйдет какое-то время на то, чтобы перестать называть ее Тор. Конечно, не самое подходящее имя для девушки, но других вариантов мне до этого не предлагали. Вы воины, защитники этого царства». Неожиданно богиня сама решила продолжить разговор. «Можно и так сказать». Фелиция явно была удивлена такой формулировкой вопроса, но все же ответила. «Как вас зовут?» Нора задала очередной вопрос. «Ривен, черная кошка. Если наши имена и показались ей странными, то виду она не подала. Ничего не поделаешь, Нора в целом была персонажем, вызывающим доверие, но вот называть настоящее имя в лагере щита было бы вершиной глупости. Наш разговор прервался, так как мы дошли до выхода, где Колсон сдала Нору с рук на руки. Уходя, богиня прикарманила себе один блокнотик. Если ничего не путаю, он должен был принадлежать Джейн Фостер. Действовала она не слишком тонко, но все дружно сделали вид, что маневр удался и никто ничего не заметил. «Проследите за ними», — попросила нас Филиппа. Слежка была откровенно скучной. Нора и Фредерико попили пиво в местном баре, устроив негласное соревнование по литроболу, которое богиня успешно выиграла, и ей пришлось тащить захмелевшую ученую на своем горбу. Их пунктом назначения оказался домик, в котором расположилась Джейн Фостер с подругой. Да, эта парочка сохранила свой каноничный пол. Кажется, эта версия Марвел лишила Нору каноничной любовной линии. Мои мысли подтверждало их общение. Они, так же как в фильме, вышли наружу, чтобы посидеть у костра и поболтать о всяком, но в их взаимодействии не было той искорки зарождающейся любви, что отчетливо была видна на экране. Эх, кто бы знал, что работать на секретную организацию будет так тоскливо, вздохнула Фелиция. Не каркай, я легонько толкнул девушку плечом. Не буду, послушно кивнула Харди, каркать должен ты. Впрочем, все эти предупреждения были бессмысленны. Мне и так было известно, что грядут большие проблемы. К утру здесь станет очень жарко. По такой логике, ты должна мяукать и мурчать, усмехнулся я, осторожно почесав девушку за одним из поддельных кошачьих ушек. О, я бы с радостью помурчала для тебя. Фелиция прижалась ко мне и провела коготком на перчатке по моей груди. Предложение соблазнительное, но у нас есть работа. Я кивнул в сторону болтающих Нор и Джейн. Ладно, согласилась Харди, но мы еще вернемся к этой теме. Обязательно, отказываться у меня не было никакого желания. Мы вернулись к наблюдению. Интересно, почему Колсон выбрала именно нас для этой работы? Нора все еще не демонстрировала никаких суперсил. Думаю, в распоряжении щита была целая куча спецов по слежке. Какая-то проверка. Нора и Джейн в конце концов закончили разговаривать и пошли спать. Нам же предстояло провести удивительную ночь под открытым небом. Чем-то мне это напоминает мою слежку за Нормой Осборн. В этот раз хотя бы компания есть. Мы расположились на крыше здания, что было напротив жилища Джейн, и коротали ночь за болтовней о пустяках. Подглядывание за спящими не было особо интересным занятием, но знание того, что скоро случится, не давало мне расслабиться. Наутро наконец-то случилось кое-что интересное. Несмотря на мою бдительность, Фелиция заметила это первой. «Гляди-ка», — встрепенулась Харди, — «что это за сход королевиков?» Сейчас было раннее утро, и улицы маленького городка были еще пустынны, что делало четверку воинов, пафосно шагающих по главной улице, еще более выделяющейся. Группа друзей Норы тоже не избежала изменений. Теперь это были три воительницы и один воин. Ну, началось. Глава 91. Пока мы с Фелицией наблюдали радостное воссоединение Норы со своими друзьями, приборы щита зафиксировали еще один всплеск неизвестной энергии. Нам сказали оставаться на месте и следить за новыми действующими лицами, пока Колсон с отрядом агентов отправится на место. С компанией из Асгарда ничего особо интересного пока не происходило, но, думаю, Нора получила не самые приятные новости о Локи. Филиппа оставалась с нами на одной линии, так что мы могли подслушать реакцию агентов на разрушителя. «Старк, твоя поделка?» — спросила Колсон у Тони. «Нет, это не мое», — отмахнулась Антония, как будто я создала бы что-то с таким скучным дизайном». Филиппа вздохнула, явно предчувствуя неприятности, но все же попыталась заговорить со вторжением. «Вы используете неизвестный вид вооружения», — Колсон через громкоговоритель обратилась к разрушителю. «Остановитесь и назовите себя». Огромная броня действительно остановилась, насколько я мог судить по звуку. «Вот всегда бы так», — расслабилась Филиппа, приняв действия разрушителя за подчинение. Ее иллюзии были быстро развеялись, когда забрало шлема распахнулось и из него ударило пламя. Машины щита были уничтожены в одно мгновение, но агенты смогли уцелеть. Разрушитель, видимо, не посчитал валяющихся на земле людей достойными целями и, проигнорировав их, двинулся вперед. «Рей, ты слышишь меня?» — обратилась ко мне Тони. «Эта штука движется к вам». «Слышу и вижу», — ответил я, разглядывая показавшуюся на окраине города огромную фигуру. «Уж не знаю, что этой штуке надо, но попробуйте ее занять, мы будем через минуту». Тони была необычно серьезна, только осторожно, черт его знает, на что она еще способна. «Принято», — ответил я, вновь переключая свое внимание на асгардцев. Норы и компания тоже заметили приближение разрушителя и уже вовсю готовились к обороне. «Вот и отличная возможность поработать вместе. Я всего лишь человек, буду мешать, или погублю кого-нибудь из вас», — говорила Нора своим друзьям, — «но я могу увести людей. Если ты остаешься, то я тоже», — встрепенулась Джейн. Романтики между ними, может, и не было, но они неплохо сдружились за это короткое время. «Мы поможем», — я перенес нас с Фелицией к этой компании. Люди вздрогнули при нашем неожиданном появлении, а вот асгардцы отреагировали куда спокойнее. Они явно видели и более удивительные вещи, чем способность к телепортации. «Кто это?» — поднял бровь единственный мужчина в их компании. Кажется, его оригинальную версию звали Фрик. «Эти воины – защитники земного царства», — Нора представила нас с такой уверенностью, будто была хорошо с нами знакома. «Однако это сыграло нам на руку. Друзья ей доверяли, поэтому ее заявление отсеяло множество вопросов». Только Джейн бросила на нас сердитый взгляд. Агенты щита во главе с Колсон раскулачили ее во время событий фильма, забрав исследования, которыми она дорожила. Кажется, девушка решила, что мы одни из них. К счастью, Фостер понимала, что сейчас не время и не место для выяснения отношений. Много времени на разговоры нам не дали. Разрушитель приближался, попутно громя городок. Выглядело это немного мелочно, но, скорее всего, Лаки, зная, что Нора подобного терпеть не станет, надеялась таким образом выманить ее. Нора в компании Джейн, Фредерики и Дарси отправились предупреждать людей и организовывать эвакуацию. Нам же предстояло остановить разрушителя. «Отвлеките его», — сказал нам Фрик и скрылся в ближайшем переулке. Рыжая воительница, чьего имени я так и не узнал, бросилась на огромные доспехи во впечатляющем прыжке. Однако, еще на подлете, схлопотала хук справа и улетела в ближайшее здание. Впрочем, цель была достигнута. Фрик спрыгнул с крыши ближайшего здания прямо на спину разрушителя и нанизал его на свое копье. В какой-то момент могло показаться, что это победа, но я знал, что это не так, поэтому начал действовать. Когда наш противник снова начал двигаться, я уже оказался на его спине и унес Фрик подальше. Фелиция тоже времени не теряла и бросила ему под ноги пару веб-бомб. Вряд ли это задержит его надолго, но и пара секунд лишними не будут. К тому же кавалерия наконец-то прибыла. Едва мы с Фрик покинули спину железного гиганта, как на него обрушились ракеты, еще сильнее вдавив его в землю. «Заждались», — с ноткой самодовольства произнесла Старк, зависая над нами в воздухе. Пенни и Гвен тоже были здесь, стояли на крышах ближайших домов, готовы реагировать на действия противника. «Может, тоже присобачить к костюму ракетницу?» — полушутя спросила Харди. «Стоит об этом подумать, дорогая», — со всей серьезностью ответила Тони. «Большие пушки — ключ к сердцу любого парня, уж поверь моему опыту. Получишь себе парочку, и Рей от тебя никуда не денется». Обмен шуточками прервал разрушитель, которому очень сильно не понравилось угощение Тони. Забрало его шлема распахнулось, и пламя устремилось к летающей броне. Однако, Старк, несмотря на вальяжное поведение, бдительности не теряла и легко ушла с линии атаки. Пока Тони отвлекла огонь на себя, наша четверка начала действовать. Разрушитель так увлекся попытками сбить Старк, что не обратил никакого внимания на наше приближение. Особо меткий бросок веб-бомбы запечатал ему шлем, временно лишив возможности вести огонь. Выстрел из моих перчаток угодил ему точно в грудь, заставив слегка пошатнуться, но ему все же удалось устоять на ногах. Мою работу завершили Пенни и Гвен со всей скорости, врезавшиеся в него ногами. Разрушитель опрокинулся на спину, но тут же начал подниматься. Асгардцы бросились к нему, в надежде добить, но он раскидал их кулаками, находясь в полулежачем состоянии. Затем, ему все же удалось прожечь паутину, и теперь он активно поливал огнем все вокруг себя, целясь то в нас, то в друзей Норы. Тани снова обрушила на него выстрелы из своих орудий, я поддержал ее своими. Огромные доспехи шатало, но все же им удалось выдержать наши атаки. Интересно, насколько же прочна эта штука, раз даже Старк не может нанести ей критического урона. Нам стоит подумать об огневой мощи, ведь дальше все будет становиться только сложнее. Битва тем временем продолжалась. Разрушитель был слишком медлителен, чтобы достать хоть одного из нас, но слишком крепок, чтобы мы могли завершить эту битву быстро. Однако, прогресс все же был. Под бесконечными атаками броня все же начала трескаться. Пока что весьма незначительно, но все же есть основания полагать, что мы сможем закончить это противостояние в свою пользу. «Стойте!» – мощный голос Норы заставил битву замереть. «Хватит, Лаки! Остановись!» Нора бесстрашно двинулась в сторону разрушителя. «Я немного переживал, что из-за нашего вмешательства она не сможет вернуть свои силы. Однако, зачем она вмешалась? Дела у нас шли неплохо. Зачем ты?» Начало было Старк. «Оглянись вокруг», резко ответила ей богиня. Теперь все стало на свои места. В горячке боя этого как-то не было заметно, но теперь, оглядевшись, я вижу, в чем тут дело. Город практически сравняли с землей. Друзья Норы, принимавшие посильное участие в бою, были не в лучшем состоянии. Удары, полученные от разрушителя, явно были для них нелегкими. «Лаки, сестра, не знаю, чем я тебя обидела, но мне жаль, прошу, прости меня», — Нора обращалась к разрушителю и, судя по тому, что тот замер, не пытаясь продолжить бой, ее слова дошли до адресата. «Прошу, прекрати это, возьми мою жизнь, если хочешь, но оставь этих людей и их дома в покое». Значит, Лаки все же женщина. Не то чтобы эта информация как-то влияла на происходящее. Целую секунду ничего не происходило. Лаки, казалось, заколебалась перед убийством сестры, но все же разрушитель замахнулся и обрушил свой тяжелый кулак на лицо Норы. Богиня грома отлетела на несколько метров и осталась лежать на земле сломанной куклой. На секунду все замерли. Друзья Норы смотрели на происходящее, словно не могли поверить своим глазам. Только разрушитель развернулся и побрел прочь из города, Лаки все же решила соблюсти условия предложенной сделки. Неожиданно, небо затянуло грозовыми тучами, Нора распахнула глаза и протянула руку. Пробив собой развалины ближайших домов, Мьёльнир полетел к ней. Молот наконец-то вернулся в руку своей хозяйки. Глава 92. Вместе с молотом к Норе вернулось и ее боевое облачение. Когда богиня грома поднялась с земли, на ее теле вместо майки и шорт были роскошные доспехи с развивающимся за спиной красным плащом. Разрушитель немедленно развернулся к ней с явным намерением закончить начатое, но силы теперь были не на его стороне. Отточенным движением Нора метнула свой молот в металлического гиганта, опрокинув его на землю. Оружие незамедлительно вернулось в руку хозяйки, и вокруг силищегося полница разрушителя закружились ветра, образуя полноценные торнадо и с легкостью отрывая его от земли. Принцесса Асгарда оторвалась от земли, влетев в центр буйствующей стихии, чтобы окончательно покончить с угрозой. «А мы точно тут нужны?» – спросила стоящая неподалеку Фелиция. «Теперь уже нет», — хмыкнул я. «Нам было не видно, что происходит в центре урагана, но вряд ли что-то пойдет вразрез с тем, что я видел в фильме. Я не видел лиц своих спутниц, но думаю, они все были поражены тем, как легко Нора взяла на себя противника, которого мы ковыряли всей группой. А вот на лицах гостей из Асгарда была радость и гордые улыбки. Им сильнее всего досталось в этой битве, но даже усталость и раны не могли затмить их гордость за подругу. Все закончилось внезапно, в один момент ветра утихли, и рядом с нами приземлилась крайне довольная собой Нора. Поверженный разрушитель камнем упал с неба и шлепнулся где-то за ее спиной. Смотрелось это, конечно, очень круто. Да уж, если сравнивать ее теперешнюю с той, что сидела в комнате для допросов, то можно запросто принять их за двух разных людей. Что же, ее кризис остался позади, и это не могло не радовать. По крайней мере, наше присутствие ничего не испортило, и, думаю, нам удалось произвести положительное впечатление на Нору. «Мы возвращаемся в Асгард», — нужно разобраться с сестрой», — обратилась богиня Грома к своим друзьям. «Хочешь увидеть мост, о котором мы говорили?» Последняя фраза была адресована Джейн, которая от такой перспективы засияла, как новогодняя елка. Ее ответ прервал шум двигателя. «Похоже, Филиппа все же смогла выбраться из пустыни и на всех парах мчалась к нам. Постойте, подождите». Из подъехавшей к нам черной машины выскочила Колсон. «Диана, вы не были со мной откровенны». «Диана – это фейковое имя, которое Джейн и компания придумали для Норы. Послушай меня, дочь Кала, и вы, воины, последнее обращение предназначалось нашей компании. Мы с вам служим одной цели – защите этого царства. Можете считать меня своей союзницей, но при одном условии. Верните Джей то, что у нее забрали, украли». Вставила свое слово Фостер. «Одолжила». Филиппа постаралась выбрать наиболее дипломатичную формулировку. «Мы вернем мисс Фостер ее исследование». «Исследование? Вы украли ее научный труд?» — возмутилась Пенни. Колсон оказалась под целым градом укоряющих взглядов от Паркер, Стейси и Старк. «Что ни говори, а эти трое очень серьезно относятся к интеллектуальной собственности, пока она не используется в суперзлодейских целях, разумеется». «Одолжила», — вновь внесла дипломатичную поправку Колсон, — «сугубо в интересах безопасности». «Думаю, Филиппа буквально чувствовала, как теряет хорошие очки в глазах нашей компании. Более-менее равнодушными были только я и Фелиция, а вот остальным это очень не понравилось. Чего тут говорить, у Тони были свои проблемы с государством, пытавшимся наложить лапу на ее броню. Не будь за ее плечами гигантской корпорации, огромного капитала и общенародной любви, то все могло закончиться для нее куда печальней». Пока Колсон пыталась успокоить всех неравнодушных, заверяя, что все вернет, мы успели дойти до места приземления асов. «Хеймдалль, открывай портал», — приказала Нора. Однако, ничего не произошло. Нора начинала выглядеть немного глупо, стоя в пафосной позе с поднятым молотом, но врата в Асгард все же открылись и унесли гостей с нашей планеты. Поскольку угроза миновала, а Нора прихватила с собой то, ради чего мы здесь и собрались, в нашем присутствии не было никакой нужды.